Глава 22. Пету географ. Пока Пету пил, пока желудок его варил, пока Пету размышлял, тетушка Коломб ушла вперед и вошла на почту. Но Пету это не беспокоило. Почта находилась прямо против улицы, называемой Новой. Эта улица была вроде переулка, выходящего на ту часть парка, где идет аллея вздохов и томительных воспоминаний. Сделав по этой аллее 15 шагов, он догнал бы тетушку Коломб. Он сделал эти 15 шагов и очутился у дверей почты в то самое время, как тетушка Коломб выходила из нее, держа в руках связку писем. Между этими письмами находилось одно в щегольском конверте, прекрасно запечатанное сургучом. Это письмо было адресовано на имя Катрин Белье. Согласно условию, письмо было вручено покупателю ячменного леденца, который немедленно отправился с ним в Писле, столько же радостный, сколько и печальный. Он радовался счастью, которое доставит Катрин, печалился, потому что не мог при этом не вспомнить о себе самом. Но, невзирая на эту горечь, у Пету была такая превосходная натура, что, желая поскорее доставить проклятое письмо, он незаметно от шага перешел к галопу. В нескольких шагах от фермы Пету вдруг остановился, справедливо рассуждая, что если он явится запыхавшимся, облитым потом, то может возбудить подозрение в дяде Белье, который, по-видимому, уже находился на узком, тернистом пути подозрений. Рискуя опоздать на 2-3 минуты, он решился совершить остальной путь шагом. С этой целью он пошел важно, как ходят поверенные в трагедиях. Сан, в который возвела его Катрин. Проходя мимо комнаты больной, он увидел, что сиделка, вероятно, желая, по всей видимости, проветрить комнату, растворила окно. Пету прежде всего просунул свой нос в окно, а потом заглянул внутрь. Но этого было достаточно, чтобы увидеть Катрин. Она не спала и ожидала его. Этого было достаточно и Катрин, чтобы увидеть Пету, подававшего ей таинственные знаки. «Письмо!» — шепотом проговорила девушка. «Письмо!» «Ш-ш-ш!» — сказал Пету. Осмотревшись кругом взором браконьера, который хочет сбить с толку всех сторожей, и видя, что он совершенно один, Пету бросил письмо в открытое окно так ловко, что оно упало именно на то место, где ему назначено было покоиться — под подушкой. Потом, не ожидая благодарности, которая во всяком случае ему должна была достаться, отодвинулся от окна и продолжал свой путь к ферме, на пороге которой ему встретился Белье. Если бы не выступ в стене, фермер непременно увидел бы происшедшую сцену, и бог знает, что бы произошло при настроении духа, в котором он находился, если бы его подозрения перешли в уверенность. Честный Пету не ожидал встретиться лицом к лицу с фермером и почувствовал, что покраснел до ушей. «Господин Белье, право, вы меня перепугали». «Перепугал тебя, Пету, капитана Национальной гвардии? Победитель Бастилии! Перепугал!» «Что же делать?» — отвечал Пету. «Бывают такие минуты. Конечно, когда предупрежден...» «Да», — сказал Белье. «Когда ожидают встретить дочь, а встречают отца, не правда ли?» «Да, господин Белье, вот и неправда», — сказал Пету. «Я не ожидал встретить мадемуазель Катрин. О, нет, несмотря на то, что ей становится все лучше и будет еще лучше, как я надеюсь, но она еще слишком больна, чтобы вставать с постели». «Может, тебе надобно что-нибудь ей передать?» — сказал Белье. «Кому?» «Катрин». «Конечно. Надобно передать ей, что доктор Риналь сказал, что так как дело идет хорошо, то он в продолжении дня побывает. Впрочем, это кто-нибудь из вас может передать ей». «Сверх того, ты должен быть голоден». «Голоден», — сказал Пету. «Что вы?» «Как это? Ты не голоден?» — вскричал фермер. Пету увидел, что у него сорвалась языка глупость. Пету в 8 часов утра не голоден, да это нарушение в равновесии природы. «Конечно, я голоден», — сказал Пету. «Ну так иди в комнату и ешь. Поденщики теперь завтракают, они и тебе оставили место». Пету вошел. Белье следил за ним глазами, несмотря на то, что простодушный вид Пету почти уничтожил подозрения отца. Он видел, как тот сел за верхним концом стола и набросился на свою тарелку с соленым салом так, как будто он никогда не ел 2 пряников, 4 кусков ячменного леденца и не запил всего того 2 квартами воды. Пету не умел делать 2 вещей разом, но то, что он делал, делал как следует. Катрин дала ему поручение, и он его исполнил хорошо. Белье пригласил его завтракать, он завтракал хорошо. Белье продолжал наблюдать за Пету, но, видя, что тот не отрывает глаз от тарелки, что внимание его сосредоточилось на поставленной перед ним кружке сидра и что он ни разу не обратил глаз на дверь Катрин, окончательно убедился, что Пету сделал небольшое путешествие в Виллер-Котре с одной только целью — видеть доктора. В конце завтрака дверь комнаты отворилась, показалась госпожа Климан со смиренной улыбкой сиделки, вошла в кухню и попросила себе чашку кофе. Надобно сказать правду, что четверть часа спустя после ухода Пету она уже являлась в кухню за рюмочкой водки, говоря, что это только и поддерживает ее после ночи, проведенной без сна. При ее появлении госпожа Белье пошла ей навстречу, а Белье пошел в кухню, и оба спросили ее о Катрин. «Все идет хорошо», — отвечала госпожа Климан. «Однако мне кажется, что у нее есть небольшой бред». «Как? Бред?» — отвечал Белье. «Стало быть, болезнь возвратилась?» «О, бедное дитя мое!» — шепотом говорила госпожа Белье. Пету приподнял голову и прислушался. «Да», — продолжала госпожа Климан. «Она говорит о каком-то городе Турине и о стране, называемой Сардинией, и зовет к себе Пету, чтобы он объяснил ей, что это за город и какая это страна». «Я готов», — отвечал Пету, допивая кружку сидра и отирая рот рукавом. Белье остановил его взглядом. «Если только», — добавил Пету, — «господин Белье согласен, чтобы я объяснил мадемуазель Катрин то, что она желает». «Отчего же и нет», — сказала госпожа Белье. «Если бедному дитя этого хочется, ступай к ней, Пету, ступай. Тем более, что сам доктор Риналь считает тебя хорошим своим помощником». «Как же», — сказал наивно Пету. «Спросите-ка у госпожи Климан, как мы ночью ходили за мадемуазель Катрин. Госпожа Климан глаз не смыкала, достойная женщина. Да и я также не спал». Пету поступил очень ловко, похвалив сиделку, которая отлично выспалась с полуночи до 6 часов утра, хотя и говорила, что всю ночь ни разу не заснула. Этим Пету приобрел в ней друга, и не только друга, но и сообщницу. «Хорошо», — сказал Белье. «Так как Катрин зовет тебя, Пету, иди к ней. Может быть, придет время, что она позовет к себе и отца с матерью». Пету инстинктивно чувствовал в воздухе грозу, и хотя он готов был смело встретить ее, как мужественный пастух, врасплох застигнутый бурей среди поля, он, однако, надеялся укрыться в Арамоне. Там он был король. Что я говорю, он был больше, чем король, он был начальник национальной гвардии, он был Лафайеттом. Сверх того и по обязанности он должен был находиться в Арамоне. Поэтому он дал себе слово, как только условится обо всем с Катрин, немедленно возвратиться домой. Катрин ждала его с нетерпением. По блеску глаз ее, по румянцу щек, видно было, что она находится в лихорадочном состоянии, как сказала госпожа Климан. Едва только Пету вошел и затворил за собой дверь, Катрин узнала его по походке. Она ждала его уже 1.5 часа с лишним. Как только он вошел, она быстро повернулась и протянула ему обе руки, говоря: «Ах, это ты, Пету, отчего так поздно?» «Не моя вина, мадемуазель Катрин, ваш отец задержал меня». «Отец?» «Он самый. О, должно быть, он о чем-то догадывается. Сверх того, я и сам не торопился. Я знал, что у вас есть развлечения». «Да, Пету, да», — отвечала девушка, опуская глаза. «Да, благодаря тебе». Потом добавила потихоньку: «Какой же ты добрый, Пету. Я очень люблю тебя». «Вы сами очень добры, мадемуазель Катрин», — отвечал Пету, готовый расплакаться. Он видел, что дружба к нему Катрин — не что иное, как отблеск ее любви к другому, и в глубине души своей чувствовал себя униженным тем, что он лишь отраженный отблеск Изидора де Шарни. «Я решился обеспокоить вас, мадемуазель Катрин, потому что слышал, что вы желаете спросить меня о чем-то». Катрин положила руку на сердце. На груди у нее лежало письмо Изидора. Она прикоснулась к нему, будто оно должно было внушить ей смелость. Сделав над собой усилие, она сказала: «Пету, ты же такой ученый. Не можешь ли мне сказать, что такое Сардиния?» Пету постарался привести себе на память свои географические познания и сказал: «Постойте, постойте, мадемуазель Катрин, мне это должно быть известно. В числе предметов, которым аббат Фортье вообразил, что нас учили, входила и география. Постойте. Сардиния. Сейчас. Мне бы вспомнить только первое слово, тогда я все скажу. Подумай, Пету. Подумай, нетерпеливо повторяла Катрин. Ей-богу, сказал Пету. Я очень стараюсь думать. Сардиния. А, вот оно, отыскал. Катрин перевела дух. «Сардиния», — начал Пету, — «у римлян Сардиния есть остров, один из трех больших островов, лежащих в Средиземном море. Он находится на юге от Корсики, от которой отделяется проливом Бонифацио, составляет часть сардинских владений, от которых получил свое название и вместе с ними называется Сардинским королевством. Остров этот простирается на 60 миль от севера к югу и на 16 от запада к востоку. Жителей в нем находится до 54 тысяч, главный город — Кальяри. Вот что значит Сардиния, мадемуазель Катрин». «Какой вы счастливый, Пету, что так много знаете». «Дело в том», — отвечал Пету, оскорбленный в любви, но утешенный в самолюбии. «Все дело в том, что у меня хорошая память». «Теперь», — сказала Катрин уже смелее, — «когда вы объяснили мне, что такое Сардиния, не можете ли объяснить, что такое Турин?» «Турин», — повторил Пету. «Разумеется, мадемуазель Катрин, с величайшим удовольствием готов вам объяснить, если только вспомню». «Постарайтесь вспомнить. Это самое важное, Пету». «Самое важное? Если это самое важное, — сказал Пету, — то должно быть... Впрочем, если я не вспомню, то поищу». «Нет, это...» — настаивала Катрин. «Это я бы хотела знать сейчас. Подумайте хорошенько, дорогой Пету. Подумайте». Катрин сказала это таким ласковым голосом, что у Пету пробежали мурашки по телу. «Да-да, я думаю. Мадемуазель Катрин», — отвечал он. «Я думаю». Катрин пожирала его глазами. Пету закинул назад голову, как бы ища вдохновение на потолке, и повторял: «Турин, Турин. Боже мой, мадемуазель Катрин, это труднее Сардинии. Сардиния — это большой остров, лежащий на Средиземном море». «А на Средиземном море находятся всего только три большие острова. Сардиния принадлежит Пьемонтскому королю, Корсика принадлежит королю французскому, а Сицилия принадлежит королю неаполитанскому, между тем как Турин есть только просто столица». «Что вы сказали о Сардинии, мой милый Пету?» «Я сказал, Сардиния принадлежит королю Пьемонтскому, и, кажется, не ошибаюсь». «Так точно. Именно так, милый Пету. Изидор пишет, что едет в Турин, в Пьемонт». «А!» — вскричал Пету. «Теперь понимаю. Хорошо, хорошо, хоро. Это значит, король послал господина Изидора в Турин, а вы меня спрашиваете для того, чтобы знать, где находится теперь господин Изидор». «Зачем же мне это знать, как не для этого?» — отвечала девушка. «Какое мне дело до Сардинии, Пьемонта и Турина? Пока его там не было, я и не знала, что есть такой остров и такая столица, и не заботилась о них. Но так как он поехал в Турин... Понимаешь, мой милый Пету? Поэтому я и хочу знать, что такое Турин». Пету глубоко вздохнул, покачав головой, но все же употребил все усилия, чтобы исполнить желание Катрин. «Турин», — начал он. «Погодите, столица Пьемонта, Турин, Турин... А, вспомнил! Турин! Будин Цемагус, Тауразия, колония Джулия, Аугуста, Тауринорум. Так он назывался у древних, в настоящее время столица Пьемонта и сардинских владений. Лежит при реках По и Дорре. Это один из красивейших городов Европы. Жители имеют 125 тысяч. Царствующий король Карл Эммануил. Вот что значит Турин, мадемуазель Катрин». «А на каком расстоянии находится Турин от Писле, Пету? Вы все знаете, вы должны знать и это». «А, — отвечал Пету, — я могу вам сказать, далеко ли Турин от Парижа, а от Писле сказать трудно». «Ну, скажите прежде от Парижа, Пету. Потом мы добавим 18 миль от Парижа до Писле». «Да-да, пожалуй, и вправду оно так», — отвечал Пету и продолжал. «Отстоит от Парижа на 206 миль, от Рима на 140, от Константинополя...» «Мне надобно знать только одно. Далеко ли от Парижа, мой милый Пету? 206 миль, и 18 — это будет 224 мили. И так он находится в 224 милях от меня. Три дня тому назад он был здесь, за 3/4 мили, вблизи меня. А сегодня... «Сегодня», — добавила Катрин, заливая слезами и ломая руки. «Сегодня он от меня в 224 милях». «О, нет, еще не так далеко», — осмелился сказать Пету. «Он выехал 3-го дня. Стало быть, только еще на полпути и едва...» «Так где же он теперь?» «А вот этого я и не знаю», — отвечал Пету. «Аббат Фортье учил нас, какие есть государства и столицы, а какие куда ведут дороги, этому он нас не учил». «Больше ты и не знаешь ничего, Пету». «Ничего не знаю больше», — отвечал географ, сам озадаченный тем, что так скоро исчерпал все свое знание. «Разве только еще то», — добавил он, — «что Турин — убежище аристократов». «Что это значит?» «Это значит то, что в Турине собрались все принцы, все принцессы, все эмигранты. Граф де Артуа, принц Конде, госпожа Полиньяк — все разбойники, которые ведут заговоры против нации и которым, надобно надеяться, в один прекрасный день поснимут головы с самой новейшей машиной, которую теперь изобретает доктор Гильотен». «О, Пету!» «Что такое, мадемуазель Катрин?» «Вот вы опять такой же свирепый, каким были, возвратясь из Парижа». «Свирепый? Я?» — сказал Пету. «Ах, это правда. Да-да-да. Ведь господин Изидор один из аристократов. Вы боитесь за него?» Потом, глубоко вздохнув, так как он уже вздыхал не раз, добавил: «Не будем больше говорить об этом. Поговорим о вас и о том, чем и как я могу быть вам полезен». «Вероятно, письмо, которое я получила сегодня, не последнее». «Вы хотите, чтобы я доставлял вам и прочее?» «Пету, уж коли ты начал». «То значит, так и продолжать?» «Да». «С удовольствием». «Ты понимаешь, так как отец стал что-то подозревать, то мне нельзя будет отлучаться одной в город». «Да, но надобно вам сказать, что отец ваш следит и за мной, я это видел по его глазам». «Конечно, но за тобой он не может следить в Арамоне, а мы условимся, в какое место ты будешь класть письма, чтобы я могла их брать оттуда». «Хорошо», — отвечал Пету. «Вот, например, в дупло Ветлы, в том месте, где я нашел вас без чувств». «Именно так», — сказала Катрин. «Это близко от фермы, а между тем из фермы и не видать. И так решено, письма будем класть в дупло Ветлы». «Хорошо, мадемуазель Катрин». «Только будьте осторожны, чтобы вас не заметили». «Спросите у сторожей казенных лесов Лонпре, Тайль-Фонтен, Монтегю, видели ли они меня когда-нибудь, когда я уносил под носом у них кроликов по дюжинам. Но вы, мадемуазель Катрин, каким образом вы-то будете сами доставать эти письма?» «Я? О, я!» — сказала Катрин с улыбкой, выражавшей надежду и твердую волю. «Я постараюсь как можно скорее выздороветь». Пету вздохнул еще глубже, нежели когда-либо. В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался доктор Реналь.